Я испытала смешанные чувства. С одной стороны, до водохранилища почти 2 километра по шоссе, а я не разрешаю своим раскатывать среди потока машин. С другой стороны, хорошо, что их нет. Конечно, плохо, что они прихватили животных. Мулю и Аду, небось, посадили в корзиночки, укрепленные на руле. Но Рамик, Рэйчел и Чарли несутся своим ходом, уворачиваясь от летящих машин. Но все-таки здорово, что четвероногие тоже отсутствуют. Будем надеяться, что кошки не полезут в комнату через окно. «Что стряслось?» — спросил врач, усталым взглядом окидывая нас. «Галина Михайловна взбесилась», — пояснил Макс. «Мать Карины». Доктор вздохнул. «Хорошо. Ведите меня к больной». «Да что вы так волнуетесь?» В пожилом возрасте многие женщины подвержены перепадам настроения. Сейчас в нашем распоряжении большой диапазон препаратов от элементарной валерьянки до... Она в прямом смысле заболела бешенством, влезла я, не в переносном. У нее водобоязнь. Да? Недоверчиво повернулся ко мне врач. А с чего вы решили? Перебивая друг друга, мы рассказали об Эми. Эскулап покачал головой. «Жуткая история. Никогда не слыхивал такую. Какие симптомы наблюдаются у больной?» «Пена изо рта», — сообщила Кара. «Кровавая», — добавила я. «Язычище синий», — взвизгнула Роза Константиновна. «От воды отказалась», — дополнила картину Кара. «Я говорю ей, мама, глотни боржоми!» А она как отпихнет стакан, теперь сидит и тяжело дышит. Доктор обвел нас взглядом. «И давно с ней такое?» «Ну, 40 минут уже», — ответили мы хором. «На бешенство это не похоже. Ведите к больной». Ситуация в столовой изменилась. Галина Михайловна нашла в себе силы лечь на диван. Рот ее был закрыт, а лицо приобрело почти нормальное выражение, если не считать зелено-синего цвета кожи. Врач бодрым шагом подошел к ней и фальшиво-участливым докторским голосом осведомился. «Нутис, что у вас болит?» «Ничего», — тихо ответила Галина Михайловна. «Так. Хорошо. А до этого?» «Тоже ничего». «Да?» — вздернул брови терапевт. «А вот ваши домашние уверяют?» «У меня ничего не болело. Сели пить чай. Я взяла конфетку из вазы, съела. И тут от чего-то изо рта полезла пена, красная, а язык защипало, и вкус у конфеты был непривычный». Мы уставились на Галину Михайловну. «Очень кислая, словно незрелый лимон ешь», — пояснила дама. «Я жутко перепугалась». «Что ж ты от воды-то отказалась?» — пробормотала Кара. «Я? Ну да. Почему отказалась? Выпила вон целую бутылку?» «Ладно», — вмешался доктор, — «покажите обертку от конфеты». «На столе лежит, где-то между посудой». Я пошла искать фантик. Доктор тем временем начал мерить Галине Михайловне давление. Все оставшиеся сгруппировались вокруг дивана. Яркая бумажка валялась около чашки с недопитым чаем. Я взяла ее и повертела перед глазами. На зеленом фоне красной краской было вытеснено изображение перекошенной рожи с высунутым темно-фиолетовым языком. Художник вовсю постарался, изображая, какие приятные чувства испытывает человек, рискнувший угоститься шоколадкой.